Глава 30. Славущенские дамы и прочь. Я разумею здесь помещиц-вдов, занимавшихся хозяйством самостоятельно. Их было в Славущенском две. Степанида Михайловна Слепушкина и Марья Марьевна Золотухина. И обе жили через дорогу друг против друга. Слепушкина была одна из самых бедных дворянок нашего захолустья. За ней числилось всего 15 ревизских душ, все дворовые, и не больше 100 десятин земли. Жила она в маленьком домике, комнат в 6, довольно ветхом. Перед домом был разбит крошечный палисадник. Сзади разведен довольно большой огород, по бокам стояли службы, тоже ветхие, в которых помещалось большинство дворовых. Несмотря на недостатки, она, однако ж, не запиралась от гостей, так что от времени до времени к ней наезжали соседи. Угощение подавалось такое же, как у всех, свое, не купленное. Только ночлега в своем тесном помещении она предложить не могла. Но так как в Славущенском существовало около 10 дворянских гнезд, и в том числе усадьба самого предводителя, то запоздавшие гости обыкновенно размещались на ночь у соседних помещиков. Да, кстати, и следующий день проводили у них же. Степанида Михайловна рано осиротела. А 17 лет она уже сделалась вполне самостоятельной хозяйкой и принялась за дело с таким умением, что все соседи дивились ей. При стариках оба, и отец, и мать были пьяненькие. Хозяйство пришло в упадок, так что надо было совсем новые порядки завести. С величайшим рвением погрузилась она в массу хозяйственных подробностей, и они полюбились ей. С утра до вечера, в летнюю пору, расхаживала она по своим владениям, расспрашивала, советовалась, а порой и сама совет давала. Дворовые полюбили ее. Хоть положение их было нелегкое, но барышня обращалась с ними так просто и ласково. Была такая веселая и бодрая, что, глядя на нее, и подневольным людям становилось веселее. И барышня, и дворовые жили вместе в одной усадебной ограде, общей жизнью. Даже в пище Степанида Михайловна старалась не отличаться от дворовых. Словом сказать, ее называли не иначе, как веселою барышней. И в будущем, когда ее посетил тяжелый недуг, это общение сослужило ей великую службу. Затем, да засем, как она выражалась, веселая барышня совсем позабыла выйти замуж, и только достигши 30 лет догадалась влюбиться в канцелярского чиновника уездного суда Слепушкина, который был моложе ее лет на 6 и умер чахоткой года полтора спустя после свадьбы, оставив жену беременную. Мужа она страстно любила, и все время, покуда его точил жестокий недуг, самоотверженно за ним ухаживала. Это был кроткий молодой человек, бледный, худой, почти ребенок. Покорно переносил он иго болезненного существования, и покорно же угас на руках жены, на которую смотрел не столько глазами мужа, сколько глазами облагодетельствованного человека. Считая себя как бы виновником предстоящего ей одиночества, он грустно вперял в нее свои взоры, словно просил прощения, что встреча с ним не дала ей никаких радостей, а только внесла бесплодную тревогу в ее существование. Через несколько недель после того, как она осталась вдовой, у нее родилась дочь, Клавденька, на которую она перенесла свою страстную любовь к мужу. Но больное сердце не забывало, и появление на свет дочери не умиротворило, а только еще глубже растравило свежую рану. Степанида Михайловна долгое время тосковала и, наконец, стала искать забвение. Забвение это она обрела в вине, и из года в год недуг ее принимал все большие и большие размеры. Пила она не постоянно, а запоем. Каждые 2 месяца, дней на 10, она впадала в настоящее бешенство, и в течение этого времени дом ее наполнялся чисто адским гвалтом. Утративши всякое сознание, она бегала по комнатам, выкрикивала бессмысленные слова, хохотала, плакала, ничего не ела, не спала напролет ночей. Даже зимой, несмотря на двойные рамы, крики ее слышались на улице и пугали прохожих. Но что всего хуже, под этот безумный гвалт росла ее дочь. Клавденьке шел уж 17-й год. Вышла она вся в отца, такая же бледная, худенькая, деликатная. Училась, конечно, поверхностно, ходя ежедневно к соседям, у которых была гувернантка. За что, впрочем, мать ежегодно вносила известное вознаграждение домашними припасами. Поначалу пьяные припадки матери пугали ее, но чем более приближалась она к сознательному возрасту, тем больше испуг уступал место глубокому состраданию. Она, в свою очередь, была страстно привязана к матери, и сердце ее наполнялось беспредельным жалением, как только показывались первые признаки приближающегося припадка. Начиналось обыкновенно с того, что все существо Степаниды Михайловны проникалось тревогой. Она пряталась от дочери, избегала света, беспрестанно ощипывала и обдергивала на себя платье и дико озиралась, словно чего-то ища. Наконец запиралась в спальне, откуда вслед за тем начинало раздаваться бессвязное бормотание. Дочь молча плакала, но не пыталась стучаться в дверь, зная, что в подобные минуты самое сердечное и мягкое вмешательство может только раздражить. Дней через 5, когда пароксизм доходил до высшей точки и наступало настоящее бешенство, Степанида Михайловна с шумом отворяла дверь своей спальни и прибегала к дочери. «Клавдюшка, подлячка у тебя, мать! Говори, подлячка!» раздавался во всех углах дома ее резкий крик. Этот страшный вопрос повторялся в течение дня беспрерывно. По-видимому, несчастная даже в самые тяжелые минуты не забывала о дочери, и мысль, что единственное и страстно любимое детище обязывается жить со срамной и пьяной матерью, удваивала ее страдания. В трезвые промежутки она не раз настаивала, чтобы дочь на время запоя уходила к соседям, но последняя не соглашалась. «Нет, маменька, мне дома лучше», — отвечала она и в бесконечной деликатности даже не объясняла причин своего отказа, опасаясь, чтобы объяснение не придало преувеличенного значения ее жертве. Когда кончался запой, Степанида Михайловна приказывала истопить баню и парилась. Дня 2 после этого она бродила по комнатам, тоскуя и не приступая ни к какому делу. Осунувшееся лицо выражало глубокое утомление. Руки и ноги дрожали, глаза без мысли смотрели вдаль. Вино сразу делалось ей противным. Аппетит и сон чересчур медленно вступали в свои права. Мало-помалу, однако ж, все приходило в порядок. Она принималась за хозяйство, но это была уж не та бодрая, совестливая и веселая барышня, какую ее знали лет 20 тому назад. Так что, ежели дело не совсем приходило в упадок, то именно благодаря тому, что сами дворовые поддерживали установившиеся порядки. «Марья Марьевна!» — от времени до времени перекликалась через дорогу с Золотухиной, своею соседкой, Слепушкина. «Зашла бы ты ко мне!» Золотухина приходила, и между соседками завязывалась беседа. «Хоть бы ты к себе Клавдюшку-то уводила, покуда я колоброжу!» — сетовала Степанида Михайловна. «И то сколько раз пыталась, да никак уломать не могу. Мое, — говорит, — место при матери». «Срамная я! Чего уж хуже! Воли над собой взять не можешь! Не вели вина давать, вот и вся недолго! А лучше будет, ежели я в кабак дебоширствовать убегу! Что это уж и в кабак, спаси бог!» «Было уже со мной это, неужто не помнишь? С строго-настрого запретила я в ту пору, чтоб и не пахло в доме вином. Только пришло мое время, я кричу «вина», а мне не дают. Так я из окна ночью выпрыгнула, убежала к Троице, да целый день там в одной рубашке и чуделесила, покуда меня не связали да домой не привезли. Нет, видно мне с тем и умереть. Того, гляди, сбегу опять ночью, да где-нибудь либо в реке утоплюсь, либо в канаве закоченею. Ах, грех какой! Ничего не поделаешь. Я, впрочем, не об себе, а об дочке хотела с тобой поговорить. Не нравится мне она. Чему ж в ней не нравится? Девица как девица. Смотрите, родная дочка уже разонравилась. Не об том я. Не нравится мне, что она все одна да одна, живет со срамной матерью, да хиреет. Посмотри, на что она похожа стала. Бледная, худая да хилая, все на грудь жалуется. Боюсь я, что и у ней та же болезнь, что у покойного отца. У Бога милости и много, мужа отнял, меня разума лишил, пожалуй, и дочку к себе возьмет. Живи, скажет подлая, одна в кромешном аду. Ишь ведь ты какая, и в Бога ты верить перестала. Верила я. Слепушкина не доканчивала и задумывалась. Ничего, все обойдется благополучно, утешала ее Марья Марьевна. Никакой болезни у Клавденьки нет, что пустяки говорить. Вот через год мой Мишанька из-за границы воротится, в побывку к матери приедет. Увидит Клавденьку, понравится друг дружке, вот и жених с невестой готовы. «Ах, кабы!» Соседки расходились, и в сердце пьяницы поселялась робкая надежда. Давно, признаться, она уж начала мечтать о Михаиле Золотухине. Вот бы настоящий для Клавденьки муж. Да посмотрит, посмотрит на дочку, вспомнит о покойном муже, да и задумается. Что, ежели в самом деле отец свой страшный недуг дочери передал? Что, если она умрет? Куда она тогда со своей пьяной головой денется? Неужто хоть одну минуту такое несчастье переживет? К сожалению, пьяная мать оказалась права. Несомненно, что Клавденька у всех на глазах сгорала. Еще когда ей было не больше 14 лет, показались подозрительные припадки кашля, которые с каждым годом усиливались. Наследственность брала свое, и так как помощи ниоткуда ждать было нельзя, то девушка неминуемо должна была погибнуть. По-видимому, она и сама это подозревала. От нее не умели скрыть, каким недугом умер ее отец, и она знала, что это недуг наследственный. Тем не менее, жажда жизни горела так сильно, что она даже в самые тяжелые минуты не переставала верить и надеяться. Ноги начинали подкашиваться, багровые пятна на щеках рдели, голова тяжелела и покрывалась потом, а ей казалось, что навстречу идет чудо, которое вот-вот снимет с нее чары колдовства. Наконец и двигаться стало невмочь. Ее усадили в кресло неподалеку от окна, из которого был виден палисадник, и сквозь чащу акации мелькала избушка Золотухиной. Обложили подушками и для послуг приставили ее любимую горничную. «Ты бывала когда-нибудь больна, Паша?» — спрашивала она свою собеседницу. «Сколько раз, барышня?» «Нет, вот так, как я. Во сто раз хуже. Какая ваша болезнь?» «От этой болезни, говорят, спасенья нет. Чахотка. Покойный папенька в чахотке умер. Вон какие у меня на щеках красные пятна выступили. Что вы, Христос с вами, так не можется вам. Простудились, должно быть. И пятен на щеках нет, просто румянчик. Красавица вы у нас». В постепенном увядании прошло целое лето. С наступлением зимы пришлось закупориться, и палисадник, и улицу занесло снегом, так что и глазам не на что было порадоваться. Отсутствие света, духота комнат давили сильнее и сильнее. Настали изнурительные, бессонные ночи, и так как молодое существование еще не успело запастись внутренним содержанием, то ни о чем другом не думалось, кроме представления о зияющей бездне, которая с каждым днем выступала яснее и яснее, ежеминутно готовая поглотить ее. «Уже ли судьба так жестока?» — беспрестанно жаловалось тоскующее сердце. «Уже ли она не приготовила ей никаких радостей, одну только смерть?» «Тяжело, Паша, умирать?» — спрашивала она. «Не знаю, не умирала», — отделывалась Паша шуткой. «Да что вы, барышня, все про смерть да про смерть. Вот уже весна придет, встанем мы с вами, пойдем в лес по ягоды. Еще так отдохнем, что лучше прежнего заживем». Но положение поистине делалось страшным, когда у матери начинался пьяный запой. Дом наполнялся бессмысленным гвалтом, проникавшим во все углы. Обезумевшая мать врывалась в комнату больной дочери и бросала в упор один и тот же страшный вопрос. «Подлячка у тебя, мать! Говори, подлячка!» Пробовали запирать Степаниду Михайловну в спальне, но больная всякий раз приказывала отворить дверь. «Пускай подходит, ей легче, когда она на свободе», — говорила она. «А я уж привыкла». Наступило тепло. В воображении больной рисовалось родное село, поле, луга, солнце, простор. Она все чаще и чаще заговаривала о том, как ей будет хорошо, если даже недуг не сразу оставит ее, а позволит хоть вынести в кресле в палисадник, чтобы свежим воздухом подышать. Призвали, наконец, и доктора, который своим появлением только напугал больную. Это был один из тех неумелых и неразвитых захолустных врачей, которые из всех затруднений выходили с честью при помощи формулы «В известных случаях наша наука бессильна». Эту формулу высказал он и теперь. Высказал самоуверенно, безапелляционно, и, приняв из рук Степаниды Михайловны, на этот раз трезвой, красную ассигнацию, уехал обратно в город. Оставалось умереть. Все с часу на час ждали роковой минуты. Только сама больная продолжала мечтать. Поле, цветы, солнце и много-много воздуха. Точно живительная влага из полной чаши льется ей воздух в грудь, и она чувствует, как под его действием стихают боли. Организм крепнет. Она делает над собой усилие, встает со своего одра, отворяет двери и бежит, бежит. Вот она встала и озирается. Еще рано, но окна уже побелели, и весеннее солнце не замедлило позолотить их. Рядом с ее креслом сидит Паша и дремлет. Несколько поодаль догорает сальный огарок, и желтое пламя чуть-чуть выделяется из утренних сумерек. Ей становится страшно. Она протягивает руку, чтобы разбудить Пашу. Хочет крикнуть, и в изнемождении падает. Смерть застигла ее как раз во время запоя матери. Собрались соседи и с помощью дворовых устроили похороны. На этот раз к Степаниде Михайловне приставили прислугу и не выпускали ее из спальни, так что неизвестно, поняла ли она что-нибудь, когда мимо ее окон проносили на погост гроб, заключавший в себе останки страстно любимой дочери. Когда запой кончился, старуха по обыкновению вымылась в бане, потом зашла к дочери и, увидев ее опустелую комнату, поняла. «Ну, теперь и мне готовиться надо», — произнесла она чуть слышно, и на целые сутки заперлась в спальне. Никто не видел ее слез, не слышал ее жалоб. Многие думали, что она опять запила. Но, по-видимому, у нее уже задолго до того, ввиду возрастающего недуга дочери, созрела заветная мысль, и теперь она торопилась осуществить ее. Дня через два она уехала в город и всем дворовым дала отпускные. Потом совершила на их имя дарственную запись, которую отдавала дворовым еще при жизни усадьбу и землю в полную собственность. а с них взяла частное обязательство, что до смерти ее они останутся на прежнем положении. Сделавши эти распоряжения, она спокойно стала ждать роковой минуты. Запой не замедлил. Несчастная кричала и бурлила больше обыкновенного. И хотя дворовые даже строже, чем прежде, наблюдали за нею, но на этот раз она сумела обмануть их бдительность. В одну из ночей, в самый пароксизм запоя, страшный, удручающий гвалт, наполнявший дом, вдруг сменился гробовой тишиной. Внезапно наступившее молчание пробудило дремавшую около ее постели прислугу. Но было уже поздно. Веселая барышня в луже крови лежала с перерезанным горлом. Ввиду всем известного болезненного состояния, ее похоронили не как самоубийцу, а по христианскому обряду. Все село собралось на погребение, а в том числе и соседи. Говорили преимущественно о странном распоряжении, которое сделала покойная относительно своего имения. «Нашего полку прибыло, вот и еще дворяне проявились у нас на селе», — поздравляли друг друга соседи.